Ngửi đêm mưa Bù bác cô Thế đại mưa Xoài sàn xứ Так легко Мы любим зря Эти танцы Он не придет Знаешь ты Далеко Тот, кто ушел Не вернулся Очнулся и не понял, что если можно простить, то значит нужно терпеть и ждать. Но если сдаться, как я найду тебя, мою любовь видит один из Делаем шаг.